Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святителя Иннокентия, митрополита Московского. Будущий святитель Иннокентий родился 26 августа 1797 года в селе Ангинском Верхоленского уезда Иркутской губернии в семье пономаря Евсевия Попова. Отец много занимался мальчиком, так что к 6 годам он уже бойко читал и даже исполнял в храме обязанности чтеца. На 7-м году мальчик лишился отца и перешел под опеку родного дяди, диакона Дмитрия Попова. Дядя взял его к себе в дом и дал ему возможность продолжить образование, отдав в Иркутскую семинарию. В семинарии Иоанн Попов сначала числился как Попов Ангинский, чтобы как-то отличаться от других Поповых, а затем за личные достоинства ректор семинарии предложил ему именоваться Вениаминовым в честь недавно почившего иркутского святителя Вениамина. Ректор семинарии рассчитывал направить способного ученика в академию, но Иоанн Вениаминов вступил в брак и был рукоположен в сан диакона в городскую Иркутскую Благовещенскую церковь. Спустя 4 года он был рукоположен в иерея. В начале 1823 года Преосвященный Михаил получил указ Святейшего Синода послать на остров Уналашка священника к Алеутам. Казалось, что на призыв епископа откликнутся многие, поскольку об Алеутах в Иркутске ходили самые добрые слухи. Говорили, что они по образу жизни приближаются к первым христианам. Но добровольца не нашлось. Тогда отец Иоанн решил поехать к Алеутам. Сам он вспоминал: «Слышал я о миссионерах, о дальних их путешествиях для просвещения язычников, но никогда на это дело не обращал особого внимания. Но вот, получая я вместе с другими от епархиального начальства письменное приглашение на миссионерское служение на Алеутские острова. Только прочитал я его, как будто бы что повернулось в моей груди, и я тут же объявил своим домашним: я еду. Ни советы знакомых, ни описание трудностей дальнего пути и ожидающих меня лишений, ничто не доходило до моего сердца, только как будто огонь горел в моей душе. Епископ Михаил воспринял этот шаг отца Иоанна как жертвенный, ведь никто из Иркутской епархии не захотел поехать к Алеутам, кроме него. Весной отец Иоанн вместе с супругой, новорожденным сыном, матерью и братом отправились в путь, но лишь более чем через 14 месяцев после выезда из Иркутска достигли острова Уналашка. Приход оказался немалым. Более 60 небольших островов и около 2000 человек населения. На острове не было храма, стояла лишь полуразрушенная часовня. Будучи плотником и владея ремеслом каменщика, отец Иоанн начал обучать алеутов ремеслам. Через год среди его учеников появились и плотники, и каменщики, и даже кузнецы. Закупив необходимые строительные материалы, отец Иоанн взялся за постройку храма, и уже через год на острове высился храм во имя Вознесения Господня. Престол, иконостас и позолота Все это было сделано руками самого отца Иоанна. Именно к этому времени относится описание нравов алеутов, сделанное отцом Иоанном. Они очень охотно собираются на молитву везде, где отправляется богослужение, а особенно, когда посещает их священник. При службах или на молитве стоят с благоговением и удивительной твердостью, ни при каком случае не озираясь назад или в стороны и не переступая с ноги на ногу. Все требуемые религией обязанности они исполняют с полной охотою и точностью, и очень многие с благоговейным страхом и смирением. Так что во все мое пребывание там не было ни одного нерадивого. Я уже не говорю о том, что они строго соблюдают посты, когда следует, потому что им ничего не значит не есть 2-3 дня. Но ничто столько не утешало меня и не радовало, как их усердие, или лучше сказать, жажда к слышанию Слова Божия, которая так велика, что утвердительно скажу, скорее утомится и ослабнет самый неутомимый проповедник, чем их внимание и усердие к слышанию проповеди. Постоянно переезжая с острова на остров, отец Иоанн вскоре понял, как затруднительно проповедь Евангелия, если проповедник не знает языка. Тогда он сам берется за его изучение и через несколько лет в совершенстве им овладевает, несмотря на трудности с произношением. Теперь были устранены все преграды между проповедником и его паствой. Отец Иоанн часто беседовал не только со взрослыми, но много внимания уделял детям, обучая их не только начаткам христианства, но и просвещая их знаниями из истории, естественных наук, а главное, старался обучить их грамоте. Вскоре на острове, благодаря его стараниям, возникла небольшая школа. Он сам составил учебник, сам преподавал. Вскоре отец Иоанн решил приступить к переводу на алеутский язык священной истории, катехизиса и Нового Завета. Через 7 лет после прибытия отец Иоанн перевел на местный язык катехизис, букварь с переводом важнейших молитв и Евангелие от Матфея. После 10-летнего служения среди алеутов отец Иоанн был переведен на остров Ситха, близ Аляски. На острове проживали индейцы племени Колоши. Поначалу он знакомился с их обычаями, узнавал их предания и привычки, постепенно овладевал языком. И лишь спустя 3 года после прибытия на остров отец Иоанн приступил к проповеди Евангелия. Под открытым небом, поскольку на острове не было еще храма, он совершил божественную литургию. На службу собралось почти 1500 человек. Отец Иоанн решает уведомить Священный Синод о проблемах и представить проект улучшения миссионерской деятельности в Америке, а также организовать сбор средств в пользу американской церкви. Но были дополнительные причины, побудившие священника отправиться в Петербург. Отец Иоанн хотел добиться разрешения напечатания на алеутском языке Священного Писания. В скором времени отец Иоанн отплывает в кругосветное путешествие с 7-летней дочерью, отправив супругу с 4 детьми в Иркутск, где учились старшие дети. Спустя 7 месяцев он достиг Петербурга. Сверх ожиданий его встретил весьма благодушно петербургский митрополит Серафим. Отец Иоанн представил синоду доклад «Обозрение православной церкви в российских поселениях в Америке». Представители Синода обещали ему необходимую поддержку, но не ранее осени. Отец Иоанн поехал в Москву, чтобы организовать сбор средств, необходимых для постройки храмов. В Москве его сочувственно принял митрополит московский Филарет Дроздов. Он предоставил отцу Иоанну квартиру у себя, часто приглашал его сослужить с собою и подолгу беседовал с ним. Проблемы американской церкви обсуждались долго. Окончательный ответ Синода был лишь в апреле. Разрешалось напечатать переводы отца Иоанна на алеутском языке. Были частично приняты и предложения по организации американской церкви. Отец Иоанн отправился в обратный путь. В Москве его настигло известие о смерти жены. Митрополит Филарет предложил ему принять монашество, но отец Иоанн решил сначала устроить судьбу детей. Когда же ему удалось определить дочерей в Петербургский институт благородных девиц, а сыновей в Петербургскую духовную семинарию, он принял монашеский постриг. Постригал его митрополит Филарет и дал ему имя Иннокентий в честь святителя Иннокентия Иркутского. В день пострижения Синод принял решение об образовании новой епархии – Камчатской, которой должны подчиняться охотские и американские приходы. На вновь открытую епископскую кафедру были представлены три кандидата. Предпочтение было отдано архимандриту Иннокентию Вениаминову. Было совершено его посвящение во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского, а через месяц епископ Иннокентий отправился к месту своего служения. Поначалу его епископская деятельность сосредоточилась на острове Кадьяки. Положение дел на острове было печальное, но с приездом епископа оно начало меняться. Многие шаманы приняли христианство, а за ними пошли и туземцы. Храм, некогда пустовавший, теперь бывал переполнен и не вмещал всех желавших посетить богослужение. Святитель расширил храм, а затем предложил жителям построить в каждом селении небольшие часовни. В каждой часовне назначался грамотный и благочестивый прихожанин, который в праздничные дни читал последование некоторых треб, а в случае долгого отсутствия священника мог бы окрестить младенцев. Но основная забота святителя заключалась в том, чтобы перевести на кадьякское наречие Священное Писание. Для этой цели он избрал студента Иркутской семинарии. Тот подготовил к печати перевод краткого катехизиса и Евангелие от Матфея. Спустя 3 года кадьякцы уже имели напечатанными эти книги. Не забывал святитель и свою паству на острове Колышей, Ситха. Сюда он направил миссионера, который довершил труды святителя и подготовил Колышей к крещению. В Новоархангельске святитель открыл семинарию. Управление семинарией он взял на себя. К этому времени святитель перевел на колышское наречие воскресные Евангелия, некоторые чтения из апостола, многие молитвы. Богослужение в храме совершалось на колышском наречии. Когда святитель Иннокентий был возведен в сан архиепископа, он решил перенести свою кафедру на азиатский материк. Это требовало и то обстоятельство, что к его епархии была присоединена Якутская область. Кафедра была перенесена в город Благовещенск-на-Амуре. Для того, чтобы более успешно управлять расширившейся епархией, святитель спросил у синода разрешения поставить викарного епископа. был прислан ректор Иркутской семинарии архимандрит Петр Екатериновский, воспитанник Оптиной пустыни. Принимая участие в епископской хиротоне архимандрита Петра, архиепископ Иннокентий сказал ему: «К духовному утешению твоему я должен сказать, что немногим из собратьев наших достается такой счастливый жребий служения, как тебе, ибо немного ныне таких мест, где можно было бы найти столь послушных, кротких, простых и внимательных к Слову Божию чад церкви, как в тех местах, куда идешь ты». В 1867 году Главное управление российско-американской компании уведомило святителя о том, что Аляска продана Соединенным Штатам Америки и что она прекращает там свои дела. Архиепископ Иннокентий приложил немало усилий, чтобы духовенство Аляски не осталось без содержания. Но его усилия не увенчались успехом, и через 2 года русские православные миссии пришли в упадок. Спустя годы, будучи митрополитом московским, святитель Иннокентий добился своего. Святейший Синод открыл в бывших русских владениях в Америке самостоятельную Аляскинскую и Алеутскую епархии с кафедрой в Сан-Франциско. В это же время святитель принялся за дело просвещения тунгусов. Несмотря на то, что тунгусы услышали Слово Божие еще в середине 18 столетия, к моменту образования Камчатской епархии они все еще были предоставлены самим себе. Святитель решил начать постройки часовен по всем тунгусским селениям. Более того, святитель решил утвердить проповедь Евангелия на родном тунгусском языке. Для этой цели он поручил священникам заняться приготовлением для каждого селения проповедника, а достойным псаломщикам изучить тунгусский язык. Благодаря его усилиям духовные и светские лица перевели на тунгусский язык Евангелие и составили тунгусско-русский словарь объемом в несколько тысяч слов. Также были сделаны переводы Священного Писания на якутский язык. Были переведены почти все книги Нового Завета, кроме Апокалипсиса, и из Ветхого Завета книга Бытия и Псалтирь, часть богослужебной литературы. В начале 60-х годов христианство начало распространяться среди корейцев, которых было немало среди населения Амура. Переселяясь в Благовещенск, святитель сам объехал все епархии, совершая литургию, постоянно встречаясь и беседуя с паствой. Он позже проповедует не только туземцам, но даже монголам и китайцам, посещает самые дальние порты. Видя, что увеличивается число переселенцев из России, приходит к выводу, что необходимо строить новые храмы. Но многим планам святителя не суждено было сбыться. Его мучила болезнь глаз. Он начал думать о покое. После смерти митрополита Филарета эстафета доставила святителю известие, что он назначен митрополитом московским и коломенским. Вскоре Москва встречала своего архипастыря. К этому времени ему было уже 70 лет. Несмотря на возраст и болезни, он продолжал трудиться столь же ревностно, как и в далекой Америке. Более 10 лет потрудился святитель на московской кафедре. В марте 1879 года он почувствовал себя плохо. Накануне Пасхи, Великую Субботу, причастившись в Великий Четверг Святых Даров, святитель Иннокентий отошел ко Господу. Погребен он был в Троице Сергиевой Лавре, близ митрополита Московского Филарета, которого чтил и с которым находился долгие годы в тесной дружбе. Молитвами святителя Иннокентия, митрополита Московского, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.